Нет, подумал я, так ни в Доме кино, ни в ВТО не встречали даже Шульженко. И Дона Тасоба Неониса так не встречали даже в ресторане «Вильнюс». Так лишь единственный раз встречали при мне Аркадия Райкина, но не в Доме кино, а в кооперативном универмаге подмосковного поселка Тарасовка, куда мы с Аркадием Исаковичем заглянули как-то в поисках импортного костюма. Директор универмага был столь потрясен появлением в его магазине самого Райкина, что не только притащил в свой кабинет все имеющиеся у него в загашнике финские костюмы, но и поставил на стол бутылку армянского коньяка «Арарат». Теперь, 10 лет спустя после нашего первого свидания, мы с Вирджинией снова сидели друг против друга, смеялись, рассказывали какие-то истории, поднимали тосты за встречу, за прошлое, за дружбу народов и изредка, словно невзначай, пытливо заглядывали друг другу в глаза. Не знаю, что читала она в моих глазах, но в ее глазах я не мог прочесть ничего. Темные, малево-шоколадные ее глаза не пропускали меня в себя. Они были как два маленьких лакированных щита. И только в самом конце вечера, когда после еды, коньяка и сыров ее муж увел мою жену танцевать, Вирджиния вдруг в упор посмотрела мне в глаза и спросила, крутя длинными пальцами ножку своего бокала: «Тогда в Москве я звонил тебе несколько раз. Почему ты не ответил?» Я скосил глаза к своему левому плечу, ожидая подсказки своих мудрых и посидевших вместе со мной ангелов-хранителей. Но вместо них я увидел Люську, такой, какой тогда, 10 лет назад, в ту памятную ночь моего поражения на французском фронте, она вышла из своих стоптанных тапочек и пошла ко мне по бурому полу моей обшарпанной комнаты в Вороньей Слободке. Я поднял глаза на Вирджинию и сказал, легко, как говорят, только ложь. О, тогда, на следующий день после нашей встречи, я уехал из Москвы на киносъемки и поднял свой бокал. Давай выпьем, знаешь, за что? За жизнь, за ее мудрое руководство. Глава вторая. Мой одесский роман или 2,5 провала в начале карьеры. Конечно, я помню ее имя, но здесь назову ее просто Олей. И еще пару имен и фамилий я заменю в этой истории. Зато я не скрою от вас ничего остального, вплоть до интимных подробностей. Как раз вчера я прочел, что память человека сохраняет все, что когда-либо он видел, слышал или думал. И за 60 лет жизни человек получает и хранит от 10 в 17 степени до 10 в 20 степени бит информации. Правда, ученые никак не могут установить, где мы эту информацию храним. По их подсчетам, клетки нашего мозга могут с трудом уместить лишь половину этого объема. Однако стоит любого из нас погрузить в гипнотическое состояние, как мы можем с поразительной достоверностью вспомнить мельчайшие события, происшедшие с нами десятки лет назад, а порой и события, которые случились даже не с нами, а с нашими предками. Но я не собираюсь ждать, пока ученые найдут эту тайную кладовую нашей памяти в каких-нибудь загадочных нейронах, в ДНК или в так называемом морфогенетическом поле. Потому что мой одесский роман я храню куда ближе. Да, я помню ее тело, тонкое и гибкое, как у молодой ящерицы.